мысли, чтобы они не прокисли. Их так много, что нет время записать их за секунду. Круто ко мне в саду из туканов покажет мировой обман. Туман наш идол в метаистории, хлеб и кровь помнят Христа. Оргии отвергают сан, сатана одним касанием разрушает замок. Слабым не дадут места в актовом зале, на полу, где судить святых будут. Скулы болят и суд в костях, все из-за бесчинства, что творят ребята, и там бедла. Я хожу в свой третий наобум храм, уютно там. Дорога через Тибет к отшельникам, потом к пигмеям. Мы все знания имеем, прячем его для пособия. Слово Господне форму заключили, раскидали по миру ключи. Но каково их значение? Только в тебе искра, значимость сердечная. Приключения продолжаются, история повторяется. Книга бытия нового миллениума открывается. Она пишется нами, испытываем веру делами. Годами шли, руками шили рушники, матери детям стелили простыни белые. Согретый любовью сын не печалился. В другое время на другом конце острова кто-то в тюрьме чалился. За борьбу против воли народа нас убивают, и корнеплоды вырывают, как зубы, чтобы помнили. Нас забрасывают бомбами, спинной мозг цивилизации погибает в консультациях. Иностранные демонстрации подобны друг другу. Наверху один хапуга с глазом ящера, он всех в яму с черепами тащит. Мой рэп не из ящика, спиритизма полон и проявления новой формы эзотеризма, без фанатизма. Отличный девиз: любовь, мир, свобода, правда и справедливость. Смилуйся, но я так не умею, я не смею быть в центре этих истин. Я лишь мимо шел и к ним пришел, как богатырь, камню преткновения на распутье. Да, я все еще распутный, глупый, потому что надеюсь на вашу доброту. Стараний путь под хвост коту, метлой из избы сор мету. Воду мутную разливаю по чашкам и ставлю на стол, не для питья, для углов, где домовые моют стены. Сорта летит пена от изменников, слепые к символам веры прилипают, как магниты, молитвы, как титры. Мое время, эфир, тип, ты сейчас прилип динамиком философа уличной школы. Ешь и вспоминаю, что дома голод, ничто не ново под луной. Тяну провод к твоим мозгам, чтобы подключиться к матрице киберпространства. Ты робот, я включу тебя на дистанции. We'll be right back.